сон, чтоб найти правду. Мои слова там, где закат, пишу загадками для избранных мой рэп. Ибо знания любят истинные слушатели, ценители речитатива, а болтливым побыдалом вилы. На гребне волны я из космической пыли, рожденный в муках, доцент и историк хип-хоп науки. Трюки губатых не отнимут мое сознание, трюки цветных кукол с кланов и прочих баранов. Вы будто бы пьяные от дурмана собственной значимости. Спиной к врагам не поворачивайся, тебе нечего бояться, но смерть твоя не заставит родных смеяться. Хотя некоторые сдают отцов старых в приюты, им там дают пилюли, чтобы ничего не помнили. Вот тебе кровь за кровь. Любовь — это боль, иногда приятная, иногда нет, но она несет в ладонях свет. Я пишу свой куплет в 13 часов ночи, потому что очень хочется поговорить и отозваться на немой крик души. Вчера и позавчера я ее душил, но она вышла, как бы не били ее демоны, как бы не дерзали сомнения. Я сам себе просветление, избавление и позитивное влияние. В тысячах сах изыскания истины, путались мысли, мозги зависли, но я перезагрузился. Кому интересно слушать психоодиночку, который долбит строчки в чертов телефончик в 13 часов ночи. Почва под ногами, как вода, плывет, и я тот, кто растет над собой. Я тот, кто цветет весной, а зимой в спячке, как медведь. Ошибался, ну да буду умнее впредь. Бредни писать еще не значит говорить умные вещи, но я не претендую на фанатов тысячи. Мне нужен один слушающий из 10 включивших, выключивших. Паршиво играет тот, кто в полсилы толкает рифмы. Мои штормы чувствует планета, прячет в норы. Никому не выходить из дома, когда на свободе лирик убийца. Я птица вольная, принц королевства подпольного. Зови меня король миксов, фриксон. Чшшш.